Я не могу полновластно править Шурум-Бурумом, болотом в центре мира, пока меня не известят о событиях, происходящих на окраинах. Болото в центре мира. Фритти улыбнулся про себя и приступил к долгому своему рассказу. Был почти уже час глубочайшего покоя, когда он подошел к концу. Матушка Ребум все время просидела тихо, в упор разглядывая его выпученными глазами. Когда он окончил, поморгала и снова молча села. Горло у нее пульсировало. «Что ж», — наконец сказала она, — «похоже на то, что в луже у котов и в самом деле приключилось множество великих всплесков». Она остановилась, чтобы ухватить в ночном воздухе низко пролетавшее насекомое. Живоглот был силой, великой силой, и от его падения много пойдет кругов по воде. Теперь я понимаю, почему беспокоен твой дух, мохнатая спинка. Беспокоен? Почему вы так говорите? Почему? Пропыхтела матушка Ребум. Да потому что знаю. Следила за тобой, когда ты увидел водяную тень. Полночи слушала твою песню. На сердце у тебя неразбериха. Вот как? Фритти не был уверен, что ему нравится оборот, который приняла беседа. О да, мой храбрый и любопытный головастик, но не бойся. Если только послушаешь моего совета, благополучно отыщешь свой путь. Одно запомни, хвост трубой. Все твои горести, все поиски, все скитания и сражения — всего-навсего пузырик в мировой луже. Фритти почувствовал, что его одернули, и слегка рассердился. «Что вы имеете в виду? Много важных событий произошло с тех пор, как я ушел из дому. Большинство произошло не по моей вине, но участие я в них принимал. Даже, может быть, без меня дела пошли бы и хуже», — не без гордости заключил он. «Допускаю. Да не ощетинивайся так, пожалуйста», — хихикнула старая лягушка. «Ответь мне вот на что. Покрыл ли снег за кот?» «Теперь, пожалуй, да. Но что с того? Скоро весна». «Точно, мой кисик. Ну, а птицы вернулись в крысолисти». Хвост трубой не был уверен, что понял суть вопроса. «Вернулись многие из крылянок, это тоже верно». Матушка Ребом улыбнулась зеленой беззубой улыбкой. «Отлично. Больше я тебе вопросов не задам. Мне и самой видно из-под лилии моего водоема, что солнце все еще ежедневно пересекает небо. Ну, теперь понимаешь?» «Нет», — упрямо сказал Фритти. «Речь вот о чем. Ко времени, когда придет другая зима и перейдет в другую весну, холм Закота и все живоглотовые творения полностью исчезнут, задержавшись разве что в памяти. Придет и уйдет не слишком много зим, и ты, и я тоже исчезнем, оставив после себя только кости, чтобы они послужили домом для крошечных созданий. И знаешь, что храбрый хвост трубой. Мировой танец ни в одном шаге не запнется от этих исчезновений». Она тяжело приподнялась на передних ногах. «Теперь, друг мой кот, я должна удалиться и погрузить эти старые косточки в грязевую ванну. Спасибо за приятное общество». Сказав так, она прыгнула к краю водоема и наполовину еще в стоячей воде повернулась и оглянулась. Ее круглые глаза сонно помаргивали. «Ничего не бойся», — сказала она. «Моя песня была хорошо сплетена. Если тебе нужна будет помощь, ты ее непременно получишь, по крайней мере, один раз. Особенно приглядывайся к тому, что движется в воде, потому что тут почти вся моя сила. Удачи тебе, хвост трубой». Матушка ребом, прыгнув со всплеском, скрылась в луже. Глава 25. «Ветер над озером» — образ скрытой истины. Книга перемен. Когда хвост трубой в первый раз увидел свет, то подумал, что это звезда. Он спустился с луговой тропки, чтобы пойти вдоль берега. Око Мурклы, быстро набирая полноту, подсинивало песок и серебрило волны. В его призрачном свете он поймал краба, но не сумел взломать мокрого и скользкого панциря. С отвращением поглядел, как тот хромает прочь бочком, точно не желая повернуться к нему спиной. После, голодный, какое-то время бродил вверх и вниз по берегу в надежде отыскать более незащищенный кусочек. Огорченный неудачей, он глянул вверх и увидел возникающий на северном горизонте свет. Во мгновение ока свет исчез, но как только Фритти вперился в темноту, вернулся снова, на миг озарил ночное небо. Всего один удар сердца и скрылся опять. Напряженно наблюдая, Фритти пошел дальше по отмеле. Необычная звезда чередовала блеск и тьму. Хвост трубою вспомнились слова первородного. «Странный холм, что сияет в ночи». На горизонте снова вспыхнула точка, и он припомнил свой сон. Хвост в море, колеблющийся хвост с мерцающим кончиком. Что же перед ним? Забыв пообедать на берегу, он вспрыгнул на покатую каменную россыпь, решил идти сегодня же ночью. Этой и следующей ночью он шел за манящим светом, на второе утро оказался, наконец, в виду странного холма. Как сказал Огнилап, холм вздымался из самой Муряны далеко от каменистой отмели. Фритти сказал бы, что это Мурчелов холм, поднимавшийся высоко и неестественно прямо, белый, как первый снег. Хвост трубой добрался до лесистого полуострова, вдававшегося в море, как вытянутая лапа. С его дальнего края различил остров, на котором росла Мурчелова гора. Остров располагался на Муряне, поднимаясь из бушующих волн. Фритти разглядел крохотных бебян, медленно бродивших по дерну. У основания холма, который выглядел огромным белым стволом без веток, примостились владения Мурчела, похожие на те, возле которых Фритти жил там дома, у стены сборищ, так давно. Цель его была столь близка, что до него долетал запах бебян, щекоча усы. Но меж хвост трубоем и его сердечным желанием была тысяча прыжков через Муряну. Наступила подкрадывающаяся тьма, и слепящий свет снова прянул с вершины Мурчелова холма. Хвост трубой, показалось, он вспыхнул прямо у него в сердце. Прошло еще два дня. Разочарованный и расстроенный, он оставался на полуострове, отыскивая, что мог, в папоротниках и кустарнике. Пока он нес караул на берегу, бешено раздумывая и строя планы, в небе над ним кружили и метались морские птицы. Он, казалось, слышал их насмешливые голоса, которые звали «Фритти, Фритти, Фритти!» «Ума у тебя, как у жучка!» — ругал он себя. «Ну почему ты ничего не можешь придумать?» Он вспомнил сказку о лорде Тенглоре, которую рассказывал ему в холме Дранаух. «О, сияющий хвост Харрера!» — подумал он. «Что хорошего мне это даст? Крылянки мне ничем не обязаны. Они вертятся и смеются надо мной». Он взглянул на темные воды. «Я не уверен, что сумел бы уговорить громадную рыбину не есть меня. Кроме того, — решил он, — все они, должно быть, теперь знают о знаменитой проделке Огнилапа». Подавленный, он продолжал напряженно вглядываться, был начеку. На четвертый день пребывания на маленьком язычке земли он увидел нечто двигающееся к нему по волнам. Низко пригнувшись к земле в кустарнике на краешке суши, он следил, как таинственный предмет, подпрыгивая, плыл через Муряну. Нечто похожее на половинку ореховой скорлупы, вроде тех, что остаются после трапезы рекчикчиков. Но это было больше. куда больше. Внутри скорлупки что-то двигалось. Когда она приблизилась к полуострову, он увидел, то был один из верзил, мурчел. Верзила двигал взад-вперед в воде двумя длинными ветками. Скорлупка, серая как старая древесная кора, проскользнула мимо наблюдательного пункта Фритти и, наконец, остановилась в бухточке у берегов полуострова. Мурчел выбрался наружу. Немного повозившись с чем-то похожим на длинную виноградную лозу, он, оставляя отпечатки ступней, зашагал через луга к другим владениям мурчелов.